Глава 46. «Ты подаешь мне письмо с советами, как будто молодых лет государю?» Мучительно было слышать из ее уст незаслуженный упрек, точнее даже отповедь. Слова были высказаны ледяным презрительным тоном, каким никогда она ранее с ним не говорила, а даже если изволила обижаться. Государня повернулась и, выходя, бросила через плечо: «Ступай, думай!» Так приблудному псу говорят: «Пошел вон», опасаясь, что он испачкает своей мордой одежду. Он выскользнул из пустой залы, незамеченным прошел на улицу и теперь не находил места себе в карете, ворочался на подушках, пока не приискал более или менее пригодное положение. Какая-то роковая ошибка стряслась, прогремела громом над ним, возилась в сердце леденящим перуном. Даже возможности ошибок не существовало в представлениях его о том, что он делает. Главное, что он делает, а это и было уже гарантией правильности единственного возможного пути. Он не желал слушать малодушных, он чувствовал всегда свою внутреннюю мощь, и она окрыляла и вкладывала в руки меч, разящий врагов его. И вдруг стряслось что-то непредсказуемое, непонятное. Так говорить со своим кабинет-министром, с ним, самим Волынским, что предан ей более всех, больше всех почитает ее, более всех возлагает на нее надежды. Что же произошло? Всегда Анна выделяла его особо, была откровенна и скоро привыкла, и не могла уже обойтись без его ежедневных резких, порой, но обстоятельных докладов. Неужели только со скуки полюбила? Она ведь постоянно жалуется на скуку. Нет, прежде она всегда была тепла, разговорчива, податлива, верила ему. Он умел внушать веру, умел и не раз незаметно подвергал ее испытаниям, дольше положенного задерживаясь в ее покоях. Анна сама настаивала. Это была своего рода игра. Императрица хотела высказать повышенный интерес к делам государства. Сама же часто отстраняла бумаги, и они просто мирно беседовали. В последнее время она все более и более скучала. Ему доносили: герцог неистовствует, ревнует, следит за приближением к кабинету министра. А Куракин, подогревая ревность, нашептывает опасения. Но Волынский всегда презирал опасности. Он любил их. Нарочито принялся затягивать аудиенцию, перестал посещать утренние выходы Берона, поручно вошедшие в дворцовый ритуал. Милости попасть на церемонию в приемные добивались многие, но он, обязанный стоять там по этикету, пренебрег им. Кроме всего, и впрямь не хватало времени, на что ссылался при случае, выражая свои извинения его герцогской светлости. Он много работал, вершил судьбы государства, но, конечно же, во все вплеталась гордыня. И он, полагаясь на любовь к государыне, видно, переступил черту. Но нет же, пока Анна оберегала, отводила наговора, по-прежнему была мила, любезна, ценила его советы. Нет, не могла она так коварно обманывать, притворяться. Секрет тут в чем-то другом. Но в чем? Не в один день завоевал он нынешнее положение. Он рос, как и полагалось ему, и чувство силы не покидало никогда, и даже сейчас не покидает его. Будущее... О, он, конечно же, позаботился о нем, бережно и нежно обхаживал племянницу императрицы Анну Леопольдовну и, в конце концов, снискал успех, приручил застенчивую девицу, не скрывая, радовался расстройству ее брака с 16-летним Петром Бероном, ведь так, чего доброго, курлянцы прочно утвердились бы на российском троне. Когда же юной Анне стали навязывать принца Антона Брауншвейгского, он первый принялся поздравлять ее с прекрасным супругом. Принц обожествлял кабинет министра, по-детски глядел ему в рот. Пожалуй, Волынский за это даже полюбил юношу. Вероятно, и здесь действовал чересчур открыто. Ему нашептывали: «Будьте осторожны, герцог боится, начинает вас ненавидеть». Но Волынский отметал подозрения и, ощущая все нарастающую симпатию Анны, глубже и глубже увязал в силках собственного могущества. Он никогда и не замышлял ничего против Берона, знал, что должен смириться с его присутствием, перестал лишь видеть в нем государственного деятеля. Слишком занесся. Артемий Петрович никогда не признавал слова «слишком» относительно дел им совершаемых. На том стоял, тем жил, тем гордился. Неужели правы были друзья? Неужели поспешил, заслужив уважение венценосных дам, позабыл о герцоге, о былом своем покровителе? Впав в безумие самозабвения, упиваясь всемогуществом, вседозволенностью, переоценил их? Да, он пошел напролом, но приспело время, подавая императрице и герцогу письмо представления об окружающих их лицах, бичуя отвратительные их пороки, срывая маски, не на благо ли отчизны он трудился. и надеялся, очень надеялся, что поймут, оценят искренность, как понимали и ценили государственные доклады. Он желал свалить Курекина, Устермана, Головкина, желал, ибо, как кабинет министра, видел пагубу, творимую угнездившейся у трона кликой, обманывающей государыню, застилающей ее слух листивыми речами. Он пошел на приступ, зная твердо, что императрица поверит ему, расправится с губящими государство вельможами. Но то ли Анна не захотела кровопролития, то ли герцог испугался, что следом могут затребовать его голову. Испугался и настроил Анну против Волынского. Застращал ее тиранией своего кабинет-министра. Не зря же сегодня отказался он принять Артемия Петровича, сказавшись больным. То, что курляндец приложил руку, настроив государыню, не вызывало сомнений. Но что гадать попусту? Важнее другое. Конец ли это? Неизвестность хуже конца. Хуже конца, хуже конца, пели колеса кареты. Волынский готовился к решительному шагу, показывал письмо к императрице некоторым влиятельным особам, желая заручиться их поддержкой. Те выразили сочувствие его замыслам, но не больше. В случае победы они первыми перейдут на его сторону. Но только в случае победы. Единственный, кто отговаривал, настойчиво отговаривал, Васька Кубанец, но он не послушался, попер на пролом. Так ведь часто случалось, во время разговора вдруг захлестывал его беспричинный гнев, и сколько не оттягивали его за рукав, он начинал кричать, подать в неистовство, и часто доказывал правоту кулаком, и не в раз остывал. Когда же спохватывался, то поздно было, и много сил тратилось потом на замаливание грехов. И все же он любил свою пылкость, считал ее неотразимым достоинством. Теперь Васька сидел в другом конце кареты и упорно делал вид, что спит. «Не хочет лезть в душ с расспросами», — решил Волынский. «А знает, что я этого не люблю». Васька, как ни крути, единственный друг, верный как пес, преданный. А кроме того, никого. Одиночество — удел политиков, в опале ли, в верхах ли, все члены домашнего кружка. Хрущев, Европкин, Мусин, Пушкин, Саймонов. Люди так или иначе от него зависимы, и сколь бы ни был с ними откровенен, высказывая свои мечты о преобразованиях государственных. Что задумал? Они не стали кровно ближе. Они не друзья, а содельники, единомышленники. Темы дороги. И все напрасно, все выходит напрасно впустую. Он-то уж повидал Россию, он-то повоевал с ней ради ее же интереса. И под пули хаживал, и на дальних рубежах государев приказ выполнял, казнил и миловал, убеждал и проповедовал, вводя, на их взгляд, кощунственные новины. Старался, лез на рожон, не без пользы для себя, конечно, но так и должно, раз силу внутреннюю имеешь. Петр всегда вставал перед глазами Петр, его пример. А уж коли попал наверх, не остудить пламенной души. Видел, видел же, что немцы у трона к погибели привести Россию задумали. А с ними вместе и некоторые русские, безвольные, трусливые, только о своей мошне пекущиеся, интересы страны позабывшие, променявшие их на сытые, спокойные должности. Нет, не умерло Петрово дело. Он видел спасение в продолжении реформ, а потому сочинил и читал в кругу верных генеральное рассуждение о поправлении внутренних дел государственных. Верил, что сможет он, коль так случится, спасти в тартарары летящую империю. Бороться следует за Петрово начинания, продолжать их, а не сидеть на месте, да выдумывать проекты один другого глупее. Жаден до власти? Есть такой грех. А как же иначе? Ему бы канцлерство, верховное могущество, да убрать из-под ног всех Остерманов да Куракинов, все бы выправил. Дал бы повольнение дворянам-шляхтищам, главной силе, костяку российскому. Народ бы приструнил, пересмотрел бы налогообложение, армию понасадил по границам в новые слободы. Купечеству профиту прибавил, да и много чего еще задумано. Для духовенства, наконец, академию учредить, чтобы не гуляли по России безграмотные серые попы. Тут Феофан покойный прав был. Пока попы не ученые, не обновить государство до конца. И епископ таков, такова и братья, верно говорят. Да и дворянство поучить следует, ох, как следует. Наиспособнейших юнцов шляхтицких послать бы за границу, в университеты. Да побольше, всем скопом, а не как сейчас, двух, трех, четырех. Чтоб своих природных министров России имела, а в канцеляриях не заседали бы люди подлые, низкие. Как это ему Андрюшка Хрущев сказал? Почище фенилоновая телемак книга сия станет. Вот-вот, почище куракинских слез умиления и мечтания о самоочищении искусства. Что ему Скоморох Тредяковский напевает? А все бы задуманное стал сам проводить, и людей бы нашел строгих и преданных. С Россией ведь только кнутом и совладать. Ее лупишь, а она только больше слушается, как дитя неразумное. Нет, только кнутом, а уж потом как-то бы и прянику место. Кубанец правду говорил, а нет дела более сомнительного и опасного в отношении успеха, чем введение новин. Ведь человек, который за подобное берется, имеет против себя всех, кому прежняя жизнь была выгодна. Те же, кто выгоды от новин чуют, защищают реформатора вяло. Боятся противника, на чьей стороне старый закон, да и недоверчивость людская делает свое дело. Как-то оно будет, благотворны ли новые идеи. Ведь на опыте никто не убедился в них, мышление людское только ломке поддается, а не уговорам. В результате задумавшая перемена оказывается один в кольце врагов, а они не преминут воспользоваться случаем растерзать реформатора. Да, им только повод. Но без напора на печи сидячая гор не свернешь, дела не сделаешь. Поэтому и решили сперва врагов свалить, а затем приступить к делам. Да не вышло, видно, пока. Кто ж помешал, герцог или Анна самолично? Вот вопрос первостепенный, от него зависит все дальнейшее поведение. А может же быть и не так, пришло вдруг на ум, самолюбие всему виной. Он, конечно, поступил против правил, письмом своим как бы упрекнул императрицу в дурном выборе ближайшего окружения и тем уронил тень на самое самодержицу всероссийскую. Он опять вспомнил, как холодно, цыдя сквозь зубы, сказала Анна, кого же именно имеет в виду в своем письме, а, получив ответ, отрезала. «Ты подаешь мне письмо с советами, как будто молодых лет государю?» Да-да, конечно же, он оскорбил ее, и не только ее. А Берон, зная, затаился, решил выждать, что-то произойдет. А вот ведь где просчет? А вот что не додумал? А кубанец нутром почуял и предупредил об опасности. Ох, Васька, ну и бестия же ты, как знал, напророчил. Выходит, правду пишут о женщинах, что изменчива нрав и коварен. И когда показывает она веселое лицо, зная, в груди гнев затаила. Но Васька не откликнулся. Сделал вид, что спит. Ординарец хорошо усвоил характер господина, понимая, что тот ищет козла отпущения, и хотя на нем срывать свое недовольство не станет, но пусть-ка выговорится, пусть одумается. Они давно изучили друг друга, и подобная игра даже доставляла обоим удовольствие. «Ступай, думай», — повторил он вслух. «Что это? Приговор?» «Как бы приговор, сказали бы просто ступай, а раз думать заставили, знать просит», — отозвался кубанец из своего угла. «Ну, шельма, Васька, коль так выручай, думай». Волынский выкрикнул уже бодрым голосом, он вмиг, как всегда, умел уверовать в свое спасение. Теперь следовало только отыскать выход, сколько раз бывал на волосок, сколько раз и проносило, потому что сложа руки не сидел. «Доказать надо любовь нашу, ясно тебе?» — прибавил он, упирая первое слово. «Следовало бы вам, Артемий Петрович, замыслить какое-нибудь невиданное веселение. Государь не любит потехи. Понравится ей она и простит, еще и пожалует», — просто ответил кубанец. «Невиданное, говоришь?» Теперь все зависело от того, как скоро смилостивится Анна, а то, что простит, оттает, он уже ни на минуту не сомневался. Вот дурень с испугу не услышал слова «думай», ну и нюху моего кубанца. Все следы чувствует. Пришпорил он себя подобными соображениями, и мысли снова заметались в голове, ища выход. Завтра же послать Саймонову книгу, где Ададуров писал предисловие. Очень она вовремя подоспела. И если поэримит, ехать мириться, и так себя повести, будто и не было ничего, и дать понять, что раскаялся. А подспудно идею потехи изыскать. Невидное надо загодя готовить. Загодя. Примет книгу, не примет. Примет, не примет, гадал он. Карета неслась прочь из Петергофа в покинутое на лето двором унылый Петербург. Книга была принята через 2 дня, и все пошло по-старому. О письме не вспоминалось, делали вид, что ничего не происходило. Лето кончилось, двор перебрался в Петербург. В честь заключения мира с Турцией Артемий Петрович был на радостях награжден 20 000 рублей. Анна знала, что ее любимец вечно нуждается и живет в долг, и, даря деньги, как бы вовсе прощала. Но, конечно же, история с письмом бесследно не прошла, стала широко известна. Волынский исподволь готовился к великому зимнему действу и, почувствовав себя на коне, опять взорвался. Опять уже прямо оскорбил герцога. При случае намекнул в кабинете, что Берон без пользы кормится на российский счет. Чей-то неведомый голос тут же донес его слова. По-прежнему Артемий Петрович был весьма почтителен с дамами, строг с кавалерами, учтив со сторонниками, ослепительно улыбчив и дерзок, непозволительно с врагами и откровенен лишь с одним кубанцем. Перемирие было очень и очень шатким. Стороны готовились дать генеральное сражение, торопились, стягивали силы к границам и ожидали повода. И вот все приготовления к шутовской свадьбе были почти закончены. Спешно достраивается ледяной дворец, где шутиха Буженинова и князь Скоморох Голицын должны будут провести первую брачную ночь. Донашиваются последние костюмы, в который раз опробуются ледяные дельфины, плюющиеся нефтяным огнем. Там что-то не выходит, но обещают все наладить непременно. Нигде не должно быть осечки. Весь Петербург, затаив дыхание, ждет карнавала. Наступает 4 февраля 1740 года, понедельник, заглавие новой, столь стремительной и столь мучительной долгой недели. День проходит в невероятной суматохе, и уже клонится к горизонту солнце, и уже скрылось за ним, и только дали, окрашенное тревожным вечерним багрянцем, когда со слоновьего двора незаметно выныривает вазок, и летит в нем в засыпающий город молодой кадет Криницын.